Глава 80. Вы слушаете BBC «Голос триумфа человечества» в этот 81-й день чумы Атлантиды. Это спецвыпуск новостей. Лекарства, леди и джентльмены. Лидеры Альянса Орхидеи, включающего Америку, Великобританию, Германию, Австралию и Францию, объявили, что наконец-то нашли средства, излечивающие от чумы Атлантиды. Более своевременно это объявление прозвучать не могло. BBC располагает секретными отчетами и со всей планеты получает свидетельства очевидцев, которые утверждают, что в некоторых районах Орхидеи уровень смертности уже достиг 40%. Эти сообщения были изложены в лаконичных заявлениях, и главы правительств отвечают отказом на любые просьбы об интервью, оставляя экспертам и специалистам одни только домыслы на предмет таинственного лекарства, и в частности, как его можно выпустить за один раз. Директора нескольких районов Орхидеи, высказываясь на условиях анонимности, настаивают на том, что существующие фабрики по производству Орхидеи уже наладили выпуск нового лекарства, и его раздача начнется через считанные часы. Вы слушали спецвыпуск новостей BBC.